Глава шестая. Минор. Окажись он в такой ситуации раньше, то определенно живым бы не вышел. Ведь чтобы выжить в зоне, нужно уметь не только метко стрелять, но и укромно прятаться. А у Минора в начале его непростой карьеры второго навыка имелось в наличии столько, что могло бы поместиться в наперстке. Неусидчивость, как говорил в свое время один из долговских генералов, то и дело будет создавать ему проблемы. Желание воевать к месту, если кругом только война и требуется только убийство. Но здесь... Без приключений мужчина сумел добраться до рыжего леса. Он остановился возле плотно спутанных ветвями кустов, присел на ящик, дабы перевести дыхание. До мертвого города оставалось рукой подать, только подавать ее все же надо было окружным путем. Минор устал. Нервное напряжение, мучительное ожидание чего-то неизвестного высасывают силы не хуже, чем какое-нибудь спортивное упражнение. Оно вот, кстати, наоборот, иногда способно помочь отвлечься и расслабиться. Но не станет же никто в трезвом уме посреди местных просторов отжиматься или двигаться куда-то в присядку. Минор усмехнулся. Было бы забавно такое увидеть. Приобретенное умение быть скрытным помогло мужчине незаметно перемахнуть приличный отрезок пути. Честно, был шанс оказаться замеченным, и он ждал, пока этот шанс не сойдет к нулю. По сути, наемник вполне мог бы наброситься на какого-нибудь бродягу, отобрать его оружие и снаряжение, но где уверенность в том, что увиденный один сталкер не превратится в целую группу? И то не было бы слишком страшно, оставь затонские наемники ему хотя бы броник. Довольно странно с их стороны, в целом. Хотят передать ответ, но все сделали для того, чтобы он получен не был. «Может, тебя тут и оставить?» Он присел на вверенный ему ящик, тихо выдохнул и легонько похлопал ладонью по стенке металлического предмета. «Почему он вообще обязан тащить это дерьмо своему командиру?» На словах ответ вполне можно передать, без лишних выпендрежей. Хотя кто знает, что Вермут там мог предложить. Может, по-другому ответить нельзя вовсе. Одну вещь Минор знал точно. Если начнется заварушка, при первой же возможности грохнет мелкую тварь, убившую подчиненных ему бойцов. Рыжий лес не пуст, как это может показаться на первый взгляд, если бродить по его окраинам. Здесь обитает жизнь едва ли не под каждым валуном, начиная с мелких насекомых. Насекомые, которых Минор привлек стуком, назвать крупными язык бы не повернулся, как и слишком мелкими. Тушканы. Сначала возле соседнего куста раздался шорох травы и листьев, затем на свет показалась серая худая морда зверька, истошно запищавшая и снова скрывшаяся в растительности. Может, он убежал насовсем? Хотя от одной особи особых проблем и не было бы. Разве что звереныш сэкономил человеческое время, уйдя самостоятельно. Тушкан вернулся вскоре, когда наемник уже уходил. Вернулся не один, а с компанией, что истошно вопя дружно бросилась на удаляющегося человека. Первого подбежавшего Минор от души пнул ногой, второго отсек со своего пути треклятым ящиком. Их было много, и мужчина чувствовал себя крысоловом, уводящим за собой крыс, только дудочки для полноты образа не хватало. Мутанты не замолкали ни на секунду, перекатывая в своем строю воинственный писк на все доступные лады, и наемник беспокоился, что эти визги, вкупе с его громкими шагами, привлекут мутантов покрупнее. И вот уже с ними справиться будет гораздо сложнее. Особо проворный звереныш сумел его догнать и вцепиться острыми зубками в голенище, но ткань берца не прокусил, хоть и проворен, но маловат для таких атак. От него наемник тоже спешно избавился и грязно выругался, заметив, что полакомиться им собралась, наверное, вся тушканья стая. Их стало больше. Мутанты появлялись со всех сторон, словно изображая маленький народ и планируя привалить к земле шипящего со злобы Гулливера. Минор едва успел увернуться, когда мимо него практически на уровне груди пролетел тушкан, громко пища и щелкая острыми зубами. Он знал, что тушканы могут прыгать достаточно высоко, но не знал, что настолько. Поняв, что сейчас избавиться от своего нежеланного эскорта не совсем получится, мужчина взобрался на ближайшее дерево как можно выше и под неодобрительное улюлюканье зверенышей устроился среди ветвей. Он планировал дождаться того момента, когда недоступная пища перестанет быть интересной и тушканы умчатся по своим делам. В любом случае отстреливаться было нечем и не из чего. «Суки ушастые!» — усмехнулся наемник, с любопытством наблюдая за тем, как зверюшки всей своей армией скачут вокруг дерева, запрыгивая в том числе и на ящик, оставленный внизу. Забираться с ним наверх было бы неудобно. Могли бы тару поудобнее организовать и хотя бы отдать ПДА, ведь если загнется, никто не узнает, где и как. Минор взобрался выше, но в листву не полез. Кто знает, насколько сильно она загрязнена. Посмотрел на открывшиеся ему виды, отмечая, насколько хорошо при дневном свете видно заволакивающую лес легкую туманную дымку. Чего только в свое время наемник не наслушался об этом месте. И что монстров здесь полно, причем доселе неизвестных мастей, и что в тумане этом можно легко насмерть заблудиться, и что вообще лучше сюда не лезть, потому как лес якобы подпитывается человеческими жизнями и никого из своих лап не выпускает, если поймал. Тем не менее, сколько он раз тут проходил? Довольно много, довольно часто, и ни с чем чрезмерно сверхъестественным за прошедшие годы пока не столкнулся. Ведь по сути все просто, не щелкай клювом, и все нормально будет». Не потеряешься, не приблудишь к какому-нибудь кровососу и не будешь потом всякие бестолковые байки рассказывать. Ветка была довольно широкой, и удобно устроившись, мужчина через какое-то время начал проваливаться в легкую дрему, уже привыкший к утихающему писку тушканов внизу. Главное не свалиться, а там, глядишь, и зверюшки совсем разбегутся. В голове было совсем пусто. Ее не заполняли никакие видения, и дремал в целом Минор довольно чутко, прислушиваясь к окружающим его звукам. Все было спокойно, и потому, когда писк резким ударом снова взвился в полную мощь, наемник испуганно вздрогнул, смахнув с себя остатки дремы. Он поднялся на ноги и осторожно посмотрел вниз, крепко держась за ствол дерева. Тушканы вновь принялись бегать вокруг дерева, но в этот раз причиной их криков был вовсе не Минор, а человек, ловко косящий мелких мутантов чем-то длинным, то ли палкой, то ли косой. С высоты просматривалось не слишком отчетливо, но оно и не было важным. Стая все редела и редела, а когда голов осталось совсем мало... Оставшиеся с громким писком помчались прочь от дерева и человека, ловко порубившего их товарищей. Наемник, тем не менее, облегченно не выдохнул, потому как разогнавший мутанта в гость уходить не спешил. Он осторожно обошел дерево вокруг, при этом едва заметно прихрамывая, и Минор старался рассмотреть то, чем человек разгонял мелких мутантов. Мужчина ничего похожего на оружие не видел, но заметил, что гость был довольно горбат и высок ростом. Что ж, если это человек, то можно либо попробовать договориться, либо прыгнуть сверху и свернуть ему шею. Опасно, но есть шанс, что получится. А еще есть вариант подождать, когда он просто уйдет, лишь бы ящик не трогал. Хотя... Его спаситель не уходил. Обойдя дерево по кругу несколько раз, он с осторожностью покрутился возле ящика, а затем отошел в сторону, и Минор отчетливо увидел, как человек стоит, подняв голову и смотря на него. Из-за капюшона лица не было видно, Но ощущение наблюдения было настолько сильным, что чувствовалось буквально на физическом уровне. «Спускайся, сталкер», — донеслась снизу до наемника сиплая речь, и тот неприятельски прищурился. «А если откажется, то что, скосит с дерева своей загребалкой, которую непонятно куда дел?» Проверять, конечно, не хотелось, но и спускаться охоты особо тоже не было. Однако желание быть поверженным в бою, а не трусливо сидящим на дереве, подтолкнуло Минора вниз. Он осторожно спустился, поцарапав таки ладони о твердую кору, но думал уже совсем не об этом. Оказавшись на одном уровне со своим спасителем, наемник едва не ахнул от удивления, разглядев таки его лицо, не до конца растерявшее человеческие черты. Не зря опасался привлечь кого-то покрупнее. Ох, лучше б дальше на дереве сидел. «Сынок, заплутал?» Мутант шумно втянул ноздрями воздух, и наемник украдкой подумал, что тот принюхивается к нему. «Нет, но спасибо за помощь. Можно было бы сказать, мол, какой я тебе сынок, кусок мутанта. Но зачем устраивать конфликт с существом, заведомо имеющим перед тобой преимущество? Минор знал, насколько изломы сильны. Наемники особо не зацикливаются на изучении мутантов. Как правило, их больше интересуют люди и способы борьбы с ними. Но у мужчины был несомненный перевес в знаниях перед многими своими коллегами. Будучи в долге, он приобрел неимоверных размеров теоретическую часть в плане живности, да и в практической тоже преуспел. Изломы очень опасны, насколько наемник помнил. Показать им свой страх – все равно, что подписать собственноручно смертный приговор. Сейчас Минор смотрел на этого долговязого монстра снизу вверх, не отводя глаз и попутно продумывая, как от него сбежать. Он знал, что достаточно одного касания изломовской мутированной длиннющей руки к живой плоти, чтобы и она, и ее обладатель перестали быть живыми. Мужчина мысленно готовился бежать, прыгать и уворачиваться, даже драться, если подвернется такая возможность. Но было еще кое-что, что отличало излома от остальных монстров. Разум. Не самый высокий, но и не самый примитивный, позволял ему общаться с людьми. Правда, больше в целях добычи наживы, но ведь есть истории, когда этот зверь помогал кому-то. Да, в принципе, сейчас вот тоже помог, вроде как. Наемник знал из этих историй, что за свою помощь излом что-то попросит, наверняка, и не стал ждать, когда тот озвучит просьбу. «Чего ты хочешь?» — спросил Минор напрямую, внутренне надеясь, что его собранность к активному побегу не потребуется. Излом что-то невнятно хмыкнул, дернул плечами, и наемник усмехнулся. Жест выглядел как скромная усмешка, но разве умеют мутанты смеяться? Внезапный спаситель что-то пробормотал себе под нос, пошевелил своим горбом за спиной, заставив Минора с опаской затаить дыхание, а после выдал свое требование. «Еды. Отдавай все, что есть». Наемник замер. «Он бы отдал, да нечего». На всякий случай, правда, проверил все карманы, вывернув их показательно наизнанку. Кажется, ситуация меняется не в лучшую для него сторону. «Ты извиняй, но я пуст. Как выгнали из лагеря с пустыми карманами, так и иду. Даже гребаных тушканов не смог отпугнуть. Может, тебе еще что нужно? Помощь какая-нибудь? Хочешь, донесу эти тушки до твоей норы?» Наемник соображал на ходу. Он готов был предложить что угодно, но из имеющейся еды у мужчины был только он сам, и делиться этим совсем не хотелось. «А что в твоей сумке?» — спросил мутант с долей хитрости, прищурив темные глаза и снова принюхиваясь к воздуху. «Сумке? Какой сумке?» На секунду Минор растерялся. Ощупал свою спину на наличие рюкзака. Вполне мог забыть в панике, что ему навязали перед выходом что-то еще. но никакой ноши больше не было. А затем он понял, излом имел в виду ящик с отрубленной рукой. Понял и поморщился. Неужели настолько он голоден, что готов грызть чью-то окаменевшую конечность? Хотя ему-то какая разница? Хочет, пусть забирает. А, в этой? Наемник обернулся к ящику, и когда мутант подтвердительно кивнул, взял предмет и осторожно поставил перед своим спасителем. Тут человеческая рука и больше ничего. Если мне не веришь, можешь сам посмотреть. Значит, не показалось. Излом проскрипел, ощерился в ломаной улыбке и в мгновение расшиб легкий замок на металлических петлях своей мутированной конечностью. Да так быстро, что мужчина едва успел отдернуться в сторону от ящика. Откинув крышку, мутант заглянул в ящик, словно на самом деле проверяя, соврал ему человек или нет. А удостоверившись в его словах, медленно кивнул, закрыл крышку и принялся собирать тушки убитых тушканов. «Спасибо и на этом». «Прости, босс, не видать тебе воочию привета», — думал наемник, улепетывая от излома, который более внимания на него никакого не обращал. «Неужели пронесло? Будет что рассказать». Вермут. После каждого выброса зона казалась Вермуту словно новорожденной. Не было того едва уловимого напряжения в воздухе, которое начинаешь ощущать со временем, если слишком долго пребываешь здесь. Аномалии на окраине города разрастались до неимоверных размеров или схлопывались, оставляя после себя только выжженную землю, и со временем появлялись вновь. Даже у этих явлений была какая-то своя цикличность, и она не прерывалась. У наемников цикличность существования тоже была. Медленная, сопровождающаяся только сменой руководствующего состава. А что теперь? Как текущее положение дел отражается на каждом бойце, Вермут с точностью сказать не мог, но отчетливо ощущал, как его самого отчаянно стараются разорвать на части навалившиеся дела. Он смиренно продолжал ждать ответа на свое предложение, когда из своего довольно дальнего похода вернулся ученый с эскортом. Каким образом он уговорил своих коллег предоставить ему доступ к информации, мужчине хоть и было отчасти интересно, но не настолько, чтобы с пристрастием опрашивать. Было бы что-то не так или слишком подозрительно, провожатые Лейба давно сообщили бы ему об этом, и ученый в мертвый город не вернулся бы. Однако вот он, стоит перед ним, вполне доволен собой. Явно есть что сообщить. Наемники отчасти привыкли к этому странному, временами нескладному мужчине, ошивающемуся по их базе как хвост, приделанный крепкими нитками к физику. На ужин с ним... Проветриться и стрельнуть сигаретку тоже с ним. Всегда сидел в пыточной и терпел, когда его единственному товарищу потребуется куда-то выйти. Ученому предлагали и отдельное помещение, раз так сложилось, и спрашивали перед выходами за провизией, не нужно ли чего. И койко-место предоставили в казарме. Последнее было единственным, от чего он не отказался. Многие сначала смеялись над новым членом бригады. Затем привыкли, а медики так вовсе по-своему радовались наличию Лейба на базе. Он частенько подсказывал, как лучше поступить в той или иной ситуации. Головастый в этом плане. А так? Вермут не спешил оформлять Лейба в штат, хотя тот даже сам просил пару раз. Дескать, привык уже и нравится все ему. Даже готов обучиться наемническому ремеслу, если получится. Разводящий чувствовал, что не получится, скорее всего. Не отрицал возможности успешного обучения, но тем не менее видел, что под боевые задачи мужчина не заточен. Сколько новичков прошло через него за годы управления? Вермут за это время научился едва ли не на глаз определять способных в этом плане людей. Да, ученый пришел не один, а в компании техника, как обычно. Только у второго в этот раз выражение лица было вовсе не раздраженным, а скорее заинтересованным, Значит, самому информация, которую Лейб хотел передать разводящему, интересна. Вермут сначала не обратил внимания на сложенный в несколько частей лист бумаги, что физик принес в руках. Но когда тот молча разложил его на столе, от вопросов не удержался. «Так и что же с Лиманском?» Они вспоминали про город крайне редко, только когда появлялись редкие сообщения от группы из города. Признавать бойцов погибшими разводящий не желал, соглашаясь только на статус пропавших. Со временем определил группу как отдельную бригаду и отпустил ситуацию, так как прежние попытки связаться с группой были все как одна неудачными. А идти в Лиманск никто не желал даже под угрозой наказания. Аномальный город, чтоб его. По порядку. Лейб смело взял слово, грохнув на стол перед Вермутом очередную папку с документацией, но в этот раз приложил сверху еще и небольшую флешку. Мужчина, однако, пристраивать сразу в ноутбук ее не стал и отправил физика ту проверить на всякий случай. С этого момента ученый немного растерялся, и видно это было невооруженным глазом. К стулу как гвоздями приколотили. Плечи напряжены настолько, что их одеревенелость даже через темно-голубой халат просматривается. Тут наемник усмехнулся про себя. Халат был от их медицинского блока, и то, что мужчина решил его принять и пользовать, факт доселе невиданный и удивительный. Как оказалось, этой темой интересуетесь не только вы, но и научному сообществу она интересна. Начал свой доклад Лейб, когда Вермут его поторопил. Физику он потом объяснит, что и как, а сидеть и смотреть на мучающегося от стеснения мужчину наемнику не хотелось. Я спросил, что они думают насчет наличия этих самых хозяев зоны, а уважаемые профессора перешли в дискуссию, долгую и громкую, и про меня вроде даже подзабыли к середине разговора. Начали спорить с того, что один в существование подобных существ верит, другой нет. Слово за слово и понеслось. Ученый махнул обыденно рукой и издал короткий смешок, словно бы ситуация казалась ему забавной. А почему бы и нет, собственно? Вермут его смешок поддержал. Тот, который верит, как оказалось, в свободное время занимается изучением местного фольклора. Ищет в нем какие-нибудь следы научности. Собственно, все документы я у него и взял. Вернулся физик. Лейб отвлекся и с интересом наблюдал, как принесенная им флешка идет в работу. Заметив затянувшееся молчание, разводящий попросил ученого продолжать. В целом он не отрицает возможность существования существ, которые могут как-то влиять на людей и на процессы в зоне. Но профессор предполагает, что такие существа должны находиться где-нибудь в самом эпицентре катастрофы, подпитывать и создавать все эти процессы. Было видно, что хотел подобрать другое слово и запнулся, в итоге неловко кивнув сам себе и только после этого продолжив. Но он также считает, что если они имеют связь с зоной довольно плотную, то для своей функциональности им совсем не обязательно сидеть на станции. Они могут быть где угодно, не покидая периметра. Профессор предполагает, что из-за возможной тесной связи с зоной таким существам противопоказан контакт с большой Землей, так как энергии для подпитки существования может не хватить. Зона – их естественная среда обитания. Например, отправить кого-то из них за периметр – это все равно, что бросить какую-нибудь морскую рыбу в пресный водоем. Лейб, давай без аналогий. Не пересказывай диссертации того профессора, я их сам прочитать могу. В общих чертах. Разводящий, конечно, не хотел бы прерывать рассказ ученого, но любопытство его едва ли не сжигали изнутри. Ему бы быстрее понять, а тут все предполагал, располагал. Мужчина несколько поник, что его рассказ бесцеремонно прервали. Немного насупился, оскорбленно вытянув губы в тонкую полоску и прищурив глаза. «В зоне с ними ничего нельзя сделать. Чтобы убить такое существо, его нужно как-то вывести на большую землю и не дать вернуться. Какое для этого время нужно, неизвестно, и я сомневаюсь, что наш клиент так легко согласится на прогулку за пределы зоны». Быстро заключил Лейб и замолчал, выжидающе глядя на Вермута. «А что тут можно сказать? Раз только так, то дело проигрышное. Сет не согласится выйти, а вывести его насильно. Не подпустит к себе ни на метр, а если и подпустит, то избежит похищения тем или иным образом. Сам же заключил, что он всесильный здесь. Прямо чертов царь горы». Разводящий досадно нахмурил брови и посмотрел на разложенную перед ним карту. Одна бровь тут же вопросительно взметнулась кверху. «А Лиманск здесь при чем?» — спросил он, и Лейб улыбнулся так, словно и реакция была желаемой, и вопроса этого он ждал, дождаться не мог. «Мы подумали, а что если попробовать зайти с другой стороны? Клин клином и все такое». Здесь в разговор вступил физик, и Вермут подумал, что, скорее всего, говоря «мы», наемник подразумевал себя и свои идеи. «Если мерхи, которые там еще живы, то, скорее всего, они уже явно не люди. Нет, ну ты подумай, провести столько времени в аномальном городе, который то и дело пропадает неизвестно куда, при этом выживать и еще сигнализировать окружающим». «Тебе не кажется, что обычному человеку это было бы сложновато? Тем более без припасов и среди всяких тварей». «По-твоему, они что, должны стать такими же, как Сет?» Идея показалась разводящему странной и немного бестолковой. Опытным путем уже выяснилось, что этих существ создали искусственно. «Так какая к черту трансформация может быть?» «Нет, погоди, не бушуй». Техник немного раздраженно замахал руками, явно заметив раздражение своего командира. Частенько так делал, чем забавлял. «Если они хоть отчасти как-то мутировали, так назовем, то, возможно, смогут подсказать, что делать с Сетом. Ну а вдруг? Все равно должно же быть у них хоть что-то одинаковым. Так почему бы этому не быть слабым местом?» «У хозяев нет слабых мест». В разговор ворвался Лейб, крайне возмущенно взирающий на физика и тычущий пальцем в папку с документами. «На территории зоны они едва ли не бессмертны. Ты меня что, не слушал совсем?» «Нет ничего и никого бессмертного», — твердо произнес Вермут и снова нахмурился. «Какое бы сильное сомнение ни внушала идея, от сидения на месте толку в любом случае меньше». «Идти в Лиманск очень рискованно, но раз без этого никак, теперь ясно, зачем ты приволок карту». Техник утвердительно кивнул, промычав довольное угу. Довольное точно не только от догадливости командира. Паренек давно грезил отправиться в аномальный город, и разводящий это знал. Знал и не одобрял ни на секунду. Пропажу тех бойцов он пережил, а если пропадет заместитель... Точно то, что будет туговато. «Даже не думай». По лицу физика Вермут понял, что попал в точку. Техник паник, раздраженно откинувшись на спинку стула, на котором сидел. «Сформируем группу и отправим. Пусть проверят, действительно ли жива бригада. Тебе лично там делать нечего». Парень не возмущался больше никак и недовольство свое выражал только в последующем молчании. Лейба, казалось, ситуация напрягала не меньше. Стоит зажатый, посматривает то на одного, то на другого наемника. А может отправить в Лиманск его? Все-таки должен получше их соображать во всех этих аномальных штучках. Тем более, что ученый так и продолжал проситься в боевую работу. Хотя нет, дело слишком важное, чтобы позволить допустить возможность его запарывания каким-нибудь неопытным представителем. «Я все изучил и понял, что сигналы от бригады из Лиманска поступают, когда город появляется», — прервал молчание Лейб, физик угрюмо закивал головой. «Это мы знаем», — подкрепил его безмолвный ответ Вермут. «Когда и на какое время он появляется, предсказать невозможно. продолжил ученый парад очевидных фактов, и, возможно, он к чему-то пытался подвести, но при этом совсем не торопился. «Это мы тоже знаем». Разводящий пожал плечами, мол, что имеем, тем и будем оперировать. «Будем отслеживать, а как только город появится, группа проникнет в него. Много времени не потребуется для того, чтобы найти бойцов или хотя бы какие-нибудь их признаки. А у тебя пока есть время, чтобы придумать, как хотя бы в теории можно гарантировать возможность возвращения назад до исчезновения города». Лицо Лейба удивленно вытянулось, и он хотел было покачать головой, мол, нет, но остановился и замер с задумчивым выражением лица. Неужто есть таки какие-то соображения? Возможно, банально улучшенных аномальных датчиков будет достаточно. Прошлая группа ушла с обычными, да и то они были не у всех. Должно же хоть что-то происходить при появлении и исчезновении Лиманска. Это же целый город, черт. Позже, когда разводящие вместе с заместителем определяли состав отправляемой группы и подбирали примерные параметры для улучшения устройств, в кабинет, словно самый внезапный вихрь, влетел Минор. Потрепанный, усталый, но с неисчезающей дурацкой ухмылкой на круглом лице, мужчина привлек к себе внимание и бесспорно стал его центром. Молчаливое взирание друг на друга. Вернувшийся наемник развел в стороны руки в жесте. «Вот он я». Дважды, прежде чем смог отдышаться и вымолвить хоть что-то. «Здорово, братцы», — в третий раз повторил свой жест Минор, облизнув сухие губы. «Дайте воды». Пока наемник опустошал поданную ему пластиковую бутылку, Вермут изучающе всматривался в товарища. Оно, конечно, хорошо, что тот вернулся, даже отлично, но где его носило? Мужчина выглядел так, словно все время своего отсутствия спал в какой-то норе в обнимку с очень когтистой дамой. Грязный, помятый, в подратой форме и счастливый до безобразия. «Где ты был? Почему не выходил на связь?» Разводящий пожал руку своего подчиненного, примерно соображая, что был он там же, куда и все остальные его бойцы пропадали. Но для сидевшего в плену наемник выглядел в целом неплохо. Разве что плен какой-нибудь лояльный. На Затоне отдыхал, ПДА отобрали. Кстати, так и не вернули. Практически обыденно доложил Минор, и после его слов из кабинета не менее скорой пулей вылетел физик. Может, уже и поздно блокировать гаджет, но лучше все же это сделать. Хорош санаторий, слов нет. А одиночные экскурсии по местной саванне – одно удовольствие. Спокойно. Если несколько минут назад мужчина казался вполне довольным жизнью, то сейчас выплевывал шутки, словно яд. Вермут видел, что тот зол, и именно это настроение его все еще держит на ногах и не дает рухнуть от усталости. Разводящий открыл свою фляжку, подал товарищу. «Выпей и рассказывай, все по порядку». Минор согласно промычал, присосался к горлышку на пару секунд и тут же вернул фляжку своему командиру, разбрызгав содержимое из своего рта на пол. «Ты серьезно, блин?» – возмущенно посмотрел тот на разводящего, утирая рот испачканным рукавом темно-синего кителя. «Спасибо, не надо». «Всегда пожалуйста». Вермуту было отчасти стыдно перед самим собой, но он хотел это сделать. Знал, что его вкусы не понимает никто, и подсунул подчиненному свой коктейль. Ждал подобной реакции, а получив ее, был доволен, словно ложку после самого сладкого меда облизал. Не к месту, но подобные осаждения и раньше действовали на Минора затормаживающе. Так и сейчас. Наемник перестал плеваться ядом на все громкости своего голоса и расслабленно завалился на ближайший к разводящему стул. Протянул вперед ноги, свесил по бокам руки и шумно выдохнул. «Где я был?» «Сидел в плену у затонцев», — выдал мужчина со всей серьезностью, посмотрев на своего командира. Вермут мысленно поставил галку рядом со своей догадкой. Где же еще ему было быть, как не в плену у вражеской бригады? Не били, кормили, проводили профилактические беседы. Они не то чтобы допрашивали о чем-то, скорее уговаривали в их бригаду уйти. Я, кстати, некоторых наших там заметил, так что те, которые без вести пропали, не совсем пропали. Либо там, либо мертвы. Удивительно. Нет. На его собственных глазах один из наемников той бригады готов был все изменить, лишь бы в живых остаться. Сначала с нами мужик какой-то общался, но мы его вывели. Он ГОСТу по морде дал, и его забрали. Усмехнулся бывший пленник. Разводящий легко улыбнулся в ответ. Оказывается, нельзя было нас калечить. Ну и мы как-то подрасслабились, даже подумывали, как бы смыться оттуда. А потом пришла их главная баба, пыталась узнать, кто из нас главный. Вермут напрягся. Выходит, и вправду там всем заправляет Гелла самостоятельно. Быстрый карьерный рост, ничего не скажешь. Убила ГОСТа, потом Бакса, потому что он назвался командиром отряда. Я даже не думал, что кто-то из них так может. Минор на секунду замолчал, нахмурился пуще прежнего и сцепил ладони в замок. Хреново, но и они ее бойцов насмерть покалечили. Потом она пропала куда-то надолго и вернулась только, чтобы меня отпустить. Знать не хочу, как зовут эту мразоту, и лучше ей мне на глаза не попадаться. Она тебя просто так отпустила? Сильно же она его разозлила, раз наемник так загорелся. Самому разводящему была эта ситуация отчасти неприятна. Все эти убийства, угрозы. Предполагается, что им работать вместе, и как бы нужна хоть какая-то гармония во взаимоотношениях. Разве нет? Минор отрицательно покачал головой и замер, словно бы стараясь подобрать слова. Он стушевался, и Вермуту это не понравилось. Точно не просто так, но в чем подвох? Пленника взрывчаткой накормили, и он сейчас взорвется, как мясной шарик. Мысль бредовая, но наемник ясно ощутил, как внутри пробуждается плохое предчувствие. «Как я понял, тебе надо было какой-то ответ на что-то дать». Мужчина из-под лобья посмотрел на своего товарища, и разводящему показалось, что его сердце на мгновение остановилось. Так вот, зачем она его отпустила, чтобы передать ответ. Но почему бы не отправить обратно посыльного? Как-то это все. Я должен был тебе принести чью-то руку в ящике, но нарвался на излома, и груз пришлось отдать. Но я так понял, ответ отрицательный. «Руку?» Вермут прекрасно его расслышал, понимал, что речь идет буквально о конечности, и постепенно соображал, почему ответ принес неотправленный им человек. Минор утвердительно кивнул, разводящий ничего больше спрашивать не стал. Наемник продолжал что-то объяснять, экспрессивно размахивая ладонями. Но разводящий не слышал ни слова. Он погрузился в себя так, словно его опустили глубоко под воду. Краем глаза Вермут видел, как в помещение вернулся физик, как он стал что-то обсуждать с Минором, как оба мужчины периодически посматривали на него, а он... Да какого черта? Он мечется, как драный веник, чтобы устроить перемирие в синдикате, будто оно нужно ему одному. Почему только его волнует, что группировка просто сдохнет, если не перестать грызться друг с другом? Тебе же все объяснили, какого хрена? Нет, посыльный не мог сказать что-то не то, ему все дословно написали и объяснили. Не в нем проблема. В бесшумный эфир словно поселили ультразвук, заполняющий все вокруг и напрягающий голову разводящего. Нет. Он предполагал, что отказу может быть место, но все равно продолжал надеяться на согласие. На согласие и разумность. Все-таки Гелла, не ферганец, с ней-то. Вермут подскочил на ноги и с грохотом ударил кулаком по столу. Разговор его товарищей тут же замолк. Оба удивленно смотрели на своего командира. «Тупая сука!» — зло гаркнул разводящий и в наступившей тишине опустошил свою фляжку. «Хватит! И так слишком долго сюсюкался с затонской бригадой. Не хотят останавливаться по-хорошему, остановит, да так, что мало не покажется. Поход в Лиманск отменяется», — добавил Вермут тихим злым тоном, хмуро глядя на своих товарищей. «Идем на затон».